позвонил генерал Федюнкин и сообщил о подвиге пулеметчика 40-го гвардейского полка гвардии рядового Кукунина. В бою за деревню Старица Кукунин меткими пулеметными очередями расчищал путь бойцам. Вместе с товарищами он отразил две вражеские контратаки, уничтожил около сотни гитлеровцев. Наши уже подошли к окраине деревни, когда заговорил вражеский дзот. Пулеметные очереди прижали бойцов к земле. В эту критическую минуту Кукунин поднялся из цепи, подбежал к дзоту и метнул гранату. Однако вражеский пулемет продолжал стрелять. Тогда Кукунин ринулся к амбразуре и закрыл ее своим телом. Пулемет замолчал. Поднявшись, бойцы ворвались в деревню и после короткого ожесточенного боя выбили из нее противника. Слышимость была отличной, и я держал телефонную трубку так, чтобы все, кто был на командном пункте, узнали, о чем говорил командир дивизии. Слушали его, обнажив головы. Я приказал представить пулеметчика Кукунина к званию Героя Советского Союза. Части 83-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Воробьева вместе с 41-й танковой бригадой полковника Алаева, обойдя с флангов опорные пункты врага, нанесли удар по большому скоплению его войск южнее поселков Ульяново-1 и Ульяново-2. На поле боя остались десятки горящих фашистских танков. Было захвачено много пленных, вторая полоса обороны противника рухнула и здесь. Теперь бригады 5-го танкового корпуса устремились на юг. Стараясь не отстать от них, туда двинулись передовые отряды, а затем и главные силы стрелковых дивизий 8-го гвардейского корпуса. Танкисты генерала Сахно, преследуя отходящие вражеские части, во второй половине дня глубоко вклинились в их расположение. Риск был большой, враг мог отрезать танки от стрелковых соединений, но зато наше наступление значительно ускорилось. К полудню соединения гвардейского корпуса вышли на рубеж Синичкин-Алмазово-Ломно-Светлый Верх, а танкисты заняли Веснины и Крапивну. Успеху этому содействовали дерзкие действия воинов 70-й танковой бригады полковника Каратеева. Еще ночью они совершили многокилометровый рывок, заняли Крапивну, затем двинулись дальше на юго-восток и к полудню вышли к мосту через реку Вытебедь, неподалеку от деревни Ягодные, перерезав противнику пути отхода. Наиболее решительно и смело действовал передовой отряд бригады 362-й танковый батальон коммуниста майора Семена Исааковича Чубукова. Ночью в кромешной тьме вошел он в районный центр Ульянова. Это было настолько неожиданно, что гитлеровцы бежали без сопротивления, побросав оружие, боеприпасы и другое имущество. Но уйти далеко им не дали. Комбат направил обходным маневром один взвод к деревне Светлый Верх. Этот опорный пункт врага тоже был взят сходу, а его гарнизон истреблен. Не давая врагу опомниться, майор со взводом танков поспешил к Крапивне. На броне машин были автоматчики. Командирский танк на предельной скорости ворвался на главную улицу села и гусеницами раздавил расположенную здесь артиллерийскую батарею. Это дало возможность остальным машинам беспрепятственно продвигаться вперед. К 13 часам в Крапивне не осталось ни одного гитлеровца. В бою были уничтожены две артиллерийские батареи, несколько машин и до полусотни солдат и офицеров. уцелевшие фашисты бежали в Ягодную. Под Чухлово гитлеровцы отбивались отчаянно, так как этот узел сопротивления прикрывал подступы к штабу их крупного соединения. Танкисты и автоматчики уничтожили там до полусотни оккупантов. На окраине Чухлова бойцы обнаружили многожильный кабель, ведущий, видимо, к штабу. Его перерезали, и это еще более усилило панику в стане врага. Воспользовавшись смятением фашистов, танкисты напали на штаб, захватили две штабные машины с документами, взяли в плен несколько офицеров. Число пленных еще больше увеличилось после разгрома гарнизона в Мелехове. Здесь майор Чубуков был ранен, но продолжал управлять боем, пока ему не приказали отправиться в медсанбат. Таким образом, за 8 часов батальон освободил 7 населенных пунктов, уничтожил 150 вражеских солдат, 11 орудий, 2 самоходные пушки, 5 автомашин с боеприпасами, обоз с военными грузами, разгромил крупный немецкий штаб, радиостанцию, захватил 2 десятка пленных. Его же потери – 2 поврежденных танка и 2 легко раненых танкиста. Надо сказать, однако, что самым важным результатом этого рейда оказались сведения, которые мы получили от пленных. Но об этом несколько позже. За умелое руководство передовым отрядом, личное мужество и отвагу, по представлению военного совета армии, Семену Чубукову, коренному сибиряку-красноярцу, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза. Были награждены и многие другие воины его батальона. Несмотря на успехи танкистов генерала Сахно и не отстающие от них пехоты генерала Малышева, обстановка оставалась очень сложной. Мы узким клином рассекали немецкую оборону и продвигались вперед, но фланги у нас были прикрыты слабо. Первый танковый корпус и первая гвардейская дивизия вели тяжелые бои с немецкими танками и пехотой, нацелившими удар из района Медынцева, чтобы отрезать наши части, выдвинувшиеся далеко вперед. Тем временем главные силы 25-й мотодивизии гитлеровцев при содействии частей 293-й пехотной дивизии и поддержки авиации контратаковали фланг 36-го гвардейского корпуса. Данные авиаразведки и показания пленных, захваченных танкистами майора Чубукова, свидетельствовали о том, что с юго-востока из района Орла подходят крупные колонны танковых и моторизованных войск противника. С полудня 13 июля резко возросла активность вражеской авиации. Группы по 20-30 пикирующих бомбардировщиков все чаще прорывались к боевым порядкам наших танковых и стрелковых корпусов. Задача превращения тактического прорыва в оперативный решалась в сложной борьбе. Добиться этого можно было лишь используя все силы армии, прежде всего боевые возможности танковых корпусов. Учитывая угрозу фланговых ударов противника, я приказал генералу Сахно закрепиться основными силами корпуса на достигнутом рубеже и присоединить к себе 70-ю танковую бригаду, которая слишком оторвалась от других частей. Наибольшие опасения вызывали резервы противника, выдвигавшиеся из района Орла. Важно было еще до их подхода разгромить части 5-й танковой дивизии немцев. Поэтому мы нарастили усилия на Медынцевском направлении, ввели в бой первый танковый корпус Будкова, решительного и настойчивого в достижении цели командира. К вечеру танкисты во взаимодействии с 1-й гвардейской стрелковой дивизией сломили вражеское сопротивление. Немецкой танковой дивизии был нанесен громадный урон. Она потеряла большое количество танков и оказалась обескровленной. Наши войска, отбросив остатки разбитых вражеских частей, овладели населенными пунктами Медынцево и Дударово. Героями дня стали танкисты генерал-майора Василия Васильевича Будкова, и это не впервые. Первый танковый корпус показал свои отличные боевые качества еще в ходе Сталинградской битвы. Успешно действовали 13 июля и соединение правофлангового 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Лапшова. Продвигаясь через леса на Хатоково и Маилово, его части обходным маневром овладели несколькими опорными пунктами. Севернее Озерного наши войска окружили и разгромили полк 211-й немецкой пехотной дивизии. Командиры соединений от имени Президиума Верховного Совета СССР награждали отличившихся бойцов орденами и медалями прямо на поле боя. Наградные листы на тех, кто совершил наиболее выдающиеся подвиги, направляли Военному Совету армии. И у нас была уже целая стопка таких документов. Некоторые помнятся до сих пор. Например, представление к награде командира батареи полковой артиллерии ростовчанина Петра Евпсифовича Татаркина. Это был испытанный офицер, кавалер ордена Александра Невского. Его батарея сопровождала огнем один из стрелковых батальонов 16-го корпуса. В лесном массиве, неподалеку от реки Озерны, враг вдвое превосходящими силами контр-атаковал и отрезал наше подразделение. Дорога была каждая минута. Татаркин оставил у орудий по одному бойцу, а остальных повел в штыковую атаку. К артиллеристам присоединились красноармейцы стрелковых подразделений. Их поддерживали огнем те, кто остался у орудий. В жаркой схватке вражеское кольцо было прорвано. Гитлеровцы потеряли 70 человек убитыми. Собрав силы, наш батальон вновь двинулся вперед. Петр Евпсифович получил серьезные ранения, но продолжал руководить боем. Командир корпуса представил Татаркина к званию Героя Советского Союза. Я горячо поддержал это представление. Спустя некоторое время мы прочли указ Президиума Верховного Совета СССР. Ряды героев нашей армии пополнились еще одним достойным офицером. Вечером меня ошеломила весть о гибели командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Лапшова. Под Медынцево танкисты и артиллеристы подбили до десятка тигров. Лапшов, будучи человеком горячим и нетерпеливым, захотел немедленно осмотреть машины, о которых гитлеровцы плели столько небылиц. Вместе с командующим артиллерией корпуса, генерал-лейтенантом Мазановым, он поехал к подбитым тиграм. И вдруг из-за них выскочили гитлеровцы. В завязавшейся перестрелке командир корпуса и его адъютант были убиты, а командующий артиллерией ранен и захвачен в плен. Генерал Мазанов занимал штатную должность командующего артиллерией 10-й гвардейской армии, а на время операции был прикомандирован к нашей армии и исполнял обязанности командующего артиллерией 16-го гвардейского стрелкового корпуса. Адъютант генерала Мазанова спасся буквально чудом. От него-то мы и узнали о случившемся. Так уже на второй день операции мы не досчитались командира корпуса и командующего артиллерии. На войне, как известно, без жертв не бывает. Но эта потеря, очень чувствительная для нас, была ничем не оправдана. Через несколько дней в наши руки, среди прочих немецких документов, попал протокол допроса генерала Мазанова. Он вел себя мужественно, на допросе всячески стремился запутать немецкое командование, и ему в известной степени удалось это. С возмущением отклонил он и посулы предателя Власова, пытавшегося завербовать генерала в свою пресловутую армию. После освобождения из плена генерал Мазанов успешно продолжал службу в советской армии. На левом фланге армии в полосе наступления 36-го гвардейского корпуса генерала Ксенофонтова весь день продолжались ожесточенные бои за опорные пункты Долгое, Дебри, Слободка. К вечеру дивизии первого эшелона корпуса овладели этими пунктами. Попытки же форсировать реку Вытебедь и развить успех в направлении Сорокина оказались безуспешны. В 2 часа ночи 14 июля в районе Мимогонова наша разведка обнаружила 30-40 танков и пехоту противника. Захваченный разведчиками пленный из 52-го мотополка 18-й танковой дивизии показал, что в Сорокино и Уколицы прибыла 20-я танковая дивизия, и что совместно с частями 18-й танковой дивизии она будет контратаковать наши войска. То же самое сказал и другой пленный, связист 25-й моторизованной дивизии. Разведка отметила также подход артиллерии, в том числе крупных калибров. Стало ясно, что готовится контрудар во фланг нашей армии. Мы предупредили войска о замысле противника, выдвинули на угрожаемый участок противотанковый резерв истребительно-противотанковый полк. За первые два дня наступления армия прорвала тактическую зону вражеской обороны. Наши соединения вклинились в расположение противника на 25 километров, разгромили его 211-ю пехотную дивизию и нанесли серьезные поражения 293-й пехотной и 5-й танковой дивизии. 13 июля перешла в наступление и соседняя с нами 50-я армия. Однако войскам генерала Болдина не удалось добиться успеха. Враг на этом участке создал прочную оборону, а силы армии были весьма ограничены. Тем не менее, это было для нас серьезной поддержкой. Войска 50-й приковали к своему участку крупные соединения гитлеровцев и не давали им совершить маневр по фронту. За ходом наступления нашей армии в эти дни внимательно следил генерал-полковник Соколовский. Вечером 13 июля, разговаривая с ним, я сказал, что утром желательно было бы сосредоточить огонь значительной части артиллерии армии против подошедших к нашему левому флангу крупных резервов противника, чтобы отразить контрудар, а затем силами 36-го гвардейского корпуса при содействии частей 8-го гвардейского корпуса атаковать эту группировку. Быстрый разгром противника на этом участке обеспечит главным силам армии возможность более высокими темпами продолжать наступление в направлении Болхова, аргументировал я свое предложение. Я понимаю и полностью разделяю ваше стремление без лишних потерь расправиться с подошедшими резервами немцев, ответил генерал Соколовский. Конечно, это вызовет большой расход боеприпасов, но я думаю, что в сложившейся обстановке не стоит скупиться на снаряды. Они у нас будут, я об этом позабочусь. Естественно, меня обрадовало это решение. Как мы и ожидали, утром 14 июля, после артиллерийского налета и удара авиации, противник предпринял атаку из района Сорокина в направлении Дурнева-Дебри. Наши части своевременно подготовились к ней. Сюда были подтянуты значительные силы. Против немецких танков, кроме противотанковой артиллерии, мы выдвинули на прямую наводку значительную часть дивизионной артиллерии, и враг понес большие потери. В 84-й гвардейской дивизии генерала Петерса героически сражалась первая батарея 38-го гвардейского противотанкового дивизиона, которым командовал герой Советского Союза майор Лаптев. Орудийные расчеты батареи стояли насмерть, отбивая вражеские атаки и ведя при этом огонь порой с расстояния всего в 70-100 метров, они уничтожили 16 танков. Отважно отражали танковые атаки и другие наши части. А затем соединения 36-го гвардейского корпуса, поддержанные мощным огнем артиллерии и штурмовыми ударами фронтовой авиации, перешли в решительное наступление и, отбросив части 25-й моторизованной, 18-й и 20-й танковых дивизий противника с рубежа реки Вытебедь, продолжали продвигаться к юго-востоку, к Болхову. К исходу дня 14 июля в центре оперативного построения армии главные силы 8-го гвардейского и 5-го танкового корпусов вышли на рубеж Бобровка-Мелехово. 16-й гвардейский корпус двумя своими правофланговыми дивизиями при содействии 217-й дивизии отбросил противника за реку Рессета, а остальными силами вышел на рубеж Мойлова-Любовка. Советское информбюро 15 июля сообщало. Севернее Орла наши войска прорвали сильную укрепленную оборонительную полосу противника по фронту протяжением 40 километров и за три дня напряженных боев продвинулись вперед на 45 километров. Разгромленные многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты противника. Нашими войсками на этом направлении занято более 50 населенных пунктов, в том числе районный центр Ульянова и крупные населенные пункты Старица, Сорокина, Мойлова, Дудоровский, Веснины, Крапивна, Шваново, Ягодное, Еленск, Тросно, Клен. Сообщение Советского информбюро. Москва, 1944 год, том 5, страница 26. Напомню, что при планировании операции рассматривался вопрос о нанесении удара непосредственно на Хатынец, с тем, чтобы перерезать основные коммуникации орловской группировки противника, железную шоссейную дорогу Орел-Брянск. Перспектива эта была весьма заманчива. Мы продолжали думать о ней, но следовало помнить о крупной танковой группировке противника перед нашим левым флангом. Командующий фронтом приказал продолжать наносить главный удар в общем направлении на юго-восток, чтобы во взаимодействии с войсками Брянского фронта разгромить Болховскую группировку противника. Однако замысел перерезать основные коммуникации врага был, повторяю, очень заманчив. К тому же с каждым часом он становился все более реальным. И я приказал генералу Малышеву, продолжая движение главными силами в заданном направлении, выдвинуть на Хатынец 11-ю гвардейскую дивизию генерал-майора Федюнкина, усилив ее артиллерией и придав ей инженерный батальон. Генерал Федюнкин действовал со свойственными ему инициативой и энергией. Его гвардейцы в тяжелых условиях лесистой местности за 2 дня упорных боев продвинулись к югу на 25 километров, доведя общую глубину прорыва до 50 километров. Как и прежде, отважно сражались, причем нередко в отрыве от главных сил, воины 1-го танкового корпуса. В эти дни многие танкисты заслужили высокие награды. Мне доложили о молодом коммунисте Николае Петровиче Прутком. Взвод разведки, которым он командовал, следовал в головной походной заставе, обеспечивая безопасность основных сил бригады. Возле деревни Красниково танкисты наткнулись на засаду. Начался неравный бой. Меткий огнем Прудкий уничтожил несколько огневых точек. От вражеского снаряда загорелась его машина. Раненый, задыхаясь от дыма, Прудкий продолжал сражаться. Вторым снарядом ему перебило обе ноги, но он держался, пока не передал по рации данные об обстановке. Когда подошли главные силы, Прудкова, обожженного и истекавшего кровью, вынесли из танка. Он попросил позвать командира бригады, чтобы подтвердить сведения о противнике. На его руках Прудкий и скончался. За свой подвиг коммунист Николай Петрович Прудкий был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.